Бунт арестанта Шейбы. Впервые опубликовано в газете «Право Лиду», номер 25, от 26 января 1908 года. Администрация тюрьмы отказала заключенному Шейбе в добавочном кнедлике, который он получал как особое вознаграждение за то, что выполнял обязанности министранта. Необходимо было соблюдать экономию, а каждый кнедлик стоил 4 геллера. Шейба 100 раз в год прислуживал во время мессы, значит, получал 100 кнедликов, то есть 4 кроны. Теперь администрация сэкономит эти 4 кроны. Начальник тюрьмы потерял руки, представляя себя, как арестант Шейба выпучит глаза после богослужения, когда узнает, что служил Господу Богу даром. Начальник надел мундир и направился в часовню, где уже собрались арестанты. Некоторым посчастливилось подобрать в коридоре окурки, и теперь они жевали их с блаженным видом, радуясь тому, что не зря ходили в часовню. Один арестант, приговоренный к пожизненному заключению, любовался солнцем, лучи которого проникали через окна тюремной часовни. Вот уж 15 лет он ходит сюда, и когда солнца нет, дремлет стоя. Лучи солнца обладают для него какой-то притягательной силой. Он смотрит на них, не отрываясь, все время, пока идет проповедь и месса, не слышит, что делается вокруг, машинально опускается на колени, крестится и не отрывает взгляда от солнца. Лучи приходят с воли. Вот в чем их притягательная сила. Другие арестанты смотрели в потолок, где был нарисован ангел-хранитель. От времени ангел выцвел, местами закоптился и поэтому напоминал усатого старшего надзирателя из столярной мастерской. Одну руку, толстую как нога, этот неудачливый ангел простирал по направлению к первым рядам, где стояли малолетние преступники. А те лукаво поглядывали на своего надзирателя, у которого из кармана торчала бутылка рома. После ночного дежурства он пребывал в приподнятом настроении. Все знали, что сейчас он фальшиво затянет «Боже, пред величием Твоим!». Недалеко от них стоял повар, седой арестант. Он здесь уже 6-й год и растолстел самым приятным образом. Надзиратель, который несет службу на кухне, тоже толст, но думается, что повар к концу своего 10-летнего срока превзойдет его. Надзиратель из кухни и арестант-повар стоят рядом и зевают. Скорее бы уж началась проповедь, да закончилась месса. Пребывание в часовне для них самое мучительное за всю неделю. То и дело становись на колени, а как трудно потом поднимать этакое брюхо. В толпе пожилых арестантов раздалось рыдание. Все обернулись. Опять этот старый Крутина притворяется плачущим. Обокрал почту на 20 тысяч, а теперь жалуется, что его мучат угрызение совести и что ему жалко министр торговли. Арестантов это забавляет, но они строят серьезные мины, стараясь не выдать, что Крутина ломает комедию. Почему бы в самом деле не развлечься во время проповеди, как в прошлый раз, когда тюремный капеллан, простирая руку Крутине, гремел: «С него берите пример, он раскаивается в своих прегрешениях, он знает, что Бог готовит кару и сурово накажет человека, не кающегося в грехах, и он плачет, ибо знает, что только искреннее сожаление отворяет врата небесные, а Бог милостив». По просьбе капеллана Крутина с тех пор стал получать больничный паек, и теперь он благодарно отрабатывает за такое добро новым приступом рыданий, рассчитав, что сейчас начнется проповедь. Начальник тюрьмы смотрит на часы. Капеллан сегодня опоздал на 10 минут, а ведь вчера за картами начальник просил его: «Смотрите, не опоздайте с проповедью, вы же знаете, что ровно в 10 я должен быть в пивной». Ну ничего, он покажет капеллану, как держать слово. В тюрьме все должно идти точно по часам, даже служба Господу Богу. Наконец капеллан поднялся на кафедру. В запасе у него была короткая, но внушительная проповедь. Он был не в духе, подобные проповеди все на один лад, и жена начальника тюрьмы может подумать, что он ничего не понимает, а это ему было бы очень неприятно. Да тут еще с него не сводит глаз множество выбритых рож и стриженных голов арестантов, выстроенных рядами, каковое зрелище казалось ему отвратительным. И вообще пора повысить ему жалование. Он получает 3 гульдена за проповедь и 10 крон за мессу. Ах, его проповеди не оказывают большого влияния на моральное исправление арестантов. Многого захотели за 3-то гульдена. Арестантов, скажем, 3 сотни, значит, ему платят всего по крейцеру с души за наставление на путь истинный. Маловато, верно? Так что во имя Отца и Сына и Святого Духа он говорил о разбойниках, распятых Одесную и Аршую Христа, о Демьяне и Косьме. Вдруг сбился и начал снова. «Так вот, Косьма и Демьян, еще сегодня ты будешь со мною в раю». А начальник вытаскивает часы. «Ах да, ему сегодня надо к 10 в кабачок». «Ничего, вчера выиграл у него гульден, так пусть теперь подождет». И капеллан все говорил и говорил о разбойниках, наблюдая, как нервно ерзает на своем месте начальник. «Знаете, о грешники, что врата в Царствие Небесное не откроются без искреннего раскаяния». Такое выражение у начальника тюрьмы. «Ничего, подождешь до 10:30. Не уйдет ни твоя четвертинка, ни твои итальянцы». «А черт, верно, сегодня ведь придут итальянцы. Нужно быстрее кончать. Если грешный человек покается, как тот разбойник, то ему все простится. Еще сегодня ты будешь со мною в раю. Эти слова относятся и к вам. Думайте о них и да помолимся за добрые намерения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Отче наш». Начальник радостно улыбается. Он все-таки успеет попасть в кабачок до того, как итальянцы разопьют последнюю бутылку. Только бы и мессу отслужили побыстрее. Есть же у капеллана совесть. В ризнице раздался звонок. Начальник бросает радостный взгляд на шейбу, который в сопровождении капеллана шествует к алтарю, держа в руках сборник месс. Эх, двигался бы этот шейба попроворнее, но шейба исполняет обязанности министранта очень истово, чтобы заслужить свой кнедлик. Все мысли его о том, что сегодня у него будет 2 кнедлика. Он благоговейно произносит «confiteor», каюсь, латинский, 2 кнедлика. А какой аромат, когда разрезаешь кнедлик пополам, а лук, поджаренный на сале. Шейба — большой обжора и добросовестный министрант. Теперь он произносит «Курие элейсон» и «Кристе элейсон». «Господи, помилуй» и «помилуй Христе» — древнегреческий. 3 раза «Курие» и 3 раза «Христе» и снова 3 раза «Курие». Он взывает к милости Господней неторопливо, от всей души. Чем дольше протянуть службу, тем меньше останется ждать до обеда. Здесь, в часовне, он важная персона, а там арестант. Поэтому, говорит он, не спеша, чтобы продлить мессу и сократить время до обеда, ведь он так мечтает о сегодняшней добавке. «Э, кум, спириту». «Туо» и «со духом твоим» латинский. Он произносит это медленно из вдохновения. Наверное, повар опять выберет для него самый большой кнедлик. Начальник яростно вращает глазами. Бывало, к этому времени службы уже гораздо дальше, а сегодня добрались только до апостольского послания. «Део грациас «Благодарение Господу» латинский, торжественно возглашает Шейба, когда капеллан кончил читать послание. Видит Бог, он с таким нетерпением ждет сегодня жирного лукового соуса, в котором плавает кнедлик. Начальник зевнул. «Ну, погоди, прохвост Шейба, больше тебе не захочется так мямлить на молебне, когда узнаешь, что не получишь второго кнедлика. Как будто ему трудно произнести деограцию с одним духом, вроде «драс». Нет, он тянет на целые мили «деограциас». А капеллан, пока Шейба выжимает это из себя, должен стоять, как истукан, набожно сложив руки. Шейба бьет себя в грудь так медленно, что от нетерпения можно с ума сойти. Наконец-то запели «Агнус Дей», «Агнец Божий» латинский, и зазвонили. Так недолго и помереть со страха, что итальянцы уйдут. Ну, Шейба, упеку же я тебя в карцер за то, что тянешь свой аминь так медленно. Эх ты, мямля несчастная. Уж давно бы мог добраться до «Ите мисса эст». «Идите, месса окончено» — латинский. Как медленно он льет воду для омовения. Из-за одного этого все задержалось по крайней мере на 3 минуты, уж не говоря о других процедурах. Начальник тюрьмы был крайне раздражен и тихонько выругался. Во время причастия он с такой силой стукнул себя в грудь, что раздался звук, как из бочки. «Как Шейба копается!» Между тем глаза Шейбы сияли восторгом, и он переносил сборник месс на левую сторону алтаря так медленно, что начальник потерял всякую надежду увидеться с итальянцами. Зато Шейба чем дальше, тем больше радовался предстоящему обеду. Эх, сало-то сколько будет, и в нем лук поджаренный, ароматный. Если кнедлик был для него небом, то жареный лук — звездами на небе. «Ите мисса эст», — еще протяжнее возгласил Шейба, «Део грациас». Он разрежет ложкой кнедлик, посолит и размешает в соусе. Затем арестанты получили благословение, и началось чтение последнего Евангелия. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Начальник тюрьмы впал в отчаяние от того, что святой Иоанн предпослал своему Евангелию такое длинное вступление. «Вот пропоют Отче наш, затем еще Богородица Дева радуйся», — думал начальник, «и я прикажу позвать к себе Шейбу». Наконец, он дождался последнего аминь и вышел в коридор, чтобы подождать Шейбу, когда тот пойдет из ризницы к себе в камеру. «Шейба», — сказал он, — «администрация тюрьмы вынесла решение не давать добавочного кнедлика за прислуживание во время молебна. Кто хочет служить Богу, служит ему бесплатно, а не за кнедлик, понятно?» Вот как случилось, что Шейба объявил забастовку. Он пережил большую внутреннюю борьбу, прежде чем решиться на такой шаг. С одной стороны, служба Господу Богу, с другой — кнедлик. Пришлось сделать выбор между духовной пищей, мистическим хлебом и реальным, съедобным предметом. После мучительного раздумья и споров с остальными арестантами из камеры номер 18, он выбрал последнее. 5 заключенных, сидевших с ним в одной камере, стояли за быстрейшее решение спора. Надо ответить просто: «Ладно, не даете кнедлика, не будет и министранта». Но Шейба боялся прогневать Господа Бога. В это несчастливое воскресенье после обеда он долго сидел за столом и думал. Он был сыт, далеко не так, конечно, как в прошлое воскресенье, однако голода все же не ощущал. «Господь Бог может разгневаться», — твердил он одно. Потом он погрузился в какую-то книгу религиозного содержания, разбирая ее по складам. Из таких книг состоит вся беллетристика тюремной библиотеки. «Вот оно, ребята, как получается», — произнес он наконец, откладывая в сторону книгу. Здорово написано, как один крестьянин богохульствовал и ругался, когда пахал в Страстную Пятницу. Вдруг гром с ясного неба, и оба вала наповал. Эта глупость развеселила всех, что весьма возмутило Шейбу. «Мы внизу, а Господь наверху, понятно?» — горячился он. «А я такой человек, что согласен служить Господу Богу хотя бы за один пустой суп. Бог с ним и с кнедликом. А не дадут мне ничего, все равно буду доволен и скажу, Бог дал, Бог взял, да светится имя его». Но к вечеру Шейба проголодался. Обычно по воскресеньям, получая два кнедлика, он оставлял себе к ужину полпорции мяса, но сегодня, получив только один кнедлик, съел все мясо и не оставил на вечер ничего. Шейбе пришло в голову, что ему могли бы дать хоть супу. Мысль эта была столь греховна, что он принялся ходить по камере и читать «Отче наш». Казалось, однако, что от молитвы аппетит разыгрывался еще больше, чем от грешной мысли о порции супа. Чем больше и усерднее он молился, тем сильнее чувствовал голод. Что бы он ни делал, его набожность не могла устоять перед голодом. Она стала меньше кнедлика и таяла все больше и больше, и в конце концов воображением Шейбы полностью завладел огромный вкусный кнедлик под луковым соусом. 3 года провел здесь Шейба, блаженствуя каждое воскресенье. Неужели же он должен бесплатно служить Богу в оставшиеся 2 года? За что постигла его такая кара Господня? Не может быть, чтобы еще за тот грабеж. Неужели недостаточно отсидеть 5 лет, когда истощил-то всего несколько несчастных крейцеров? А как старательно служил он сегодня, с каким усердием произносил «Курие эрейсон э кум спириту туо». «Черт возьми», — сказал он, — «а мне-то от этого какой прок?» Из угла кто-то ответил ему некрасивыми словами. «Ясно, как день», — отозвался другой, — «Шейба осел. Случись такое со мной, я бы сказал, мое почтение, всего вам наилучшего, а впредь прислуживайте капеллану сами». «Тебе, Шейба, ничего не могут сделать. Ты расходуешь во время службы свой ум, значит, и тебе за это должны что-нибудь давать. Вот у нас в деревне министрант. Сколько же он получал жратвы и денег с прихода? А когда свинью, бывало, заколет, ему и колбасу шлют, и печенку, и шкварки, да какие! Эх, сюда бы сейчас такую миску со шкварками!» Все пустились в рассуждение о шкварках, этом недосягаемом лакомстве, и предоставили Шейбу самому себе и его безбожным сомнениям. С ними он лег в постель. Закутавшись в одеяло, он постепенно склонялся к одному из возможных решений. Шейба закрыл глаза и увидел кнедлик. Потом уснул, ему приснилось, что он сидит в церкви, у алтаря прислуживает министрант в белом стихаре, а вместо головы у него огромный кнедлик. Когда возносили дары, у него уже было 2 кнедлика, а перед последним Евангелием их стало 3. Вдруг эти головы-кнедлики покатились, пока не подкатились к Шейбе. Рядом с Шейбой сидел начальник тюрьмы с кандалами на ногах и руках. Он Христом Богом просил дать ему 1 кнедлик. Шейба плюнул ему в лицо и на его глазах съел все 3 кнедлика, остатками соуса смазал себе волосы, затем опустился на колени и начал благодарить Бога, а начальник стал облизывать его волосы. Проснулся Шейба от грохота ключей и крика надзирателя. «Эй, пошли в мастерскую! К звонку всем быть готовыми! Кто из вас видел страшный сон, будто попал за решетку?» Это была его обычная утренняя острота, он произносил ее у каждой камеры, давясь от смеха. «Вот что», — одеваясь, — сказал Шейба товарищам по камере. «Теперь я твердо решил, не получу кнедлика, прислуживать в часовне не буду. Курица и та не станет даром в навозе рыться». И всю неделю при встрече с начальником Шейба улыбался, предвкушая, как тот будет его просить и предлагать кнедлик, но он, Шейба, скажет: «Нет, два кнедлика или никаких». В воскресенье, в половине восьмого, за Шейбой зашел надзиратель. Пора было идти в часовню готовиться к мессе. Шейба играл в волки и овцы фишками, сделанными из хлеба. «Я не пойду, пан надзиратель», — спокойно ответил он и повернулся к своему партнеру, небрежно заметив: «Эдак не загнать мне в овчарню все девять овец». Надзиратель не знал, что и думать. Он повторил Шейбе, что пора в часовню. «Не пойду», — был ответ. «Кнедлик у меня отняли, а теперь, когда я понадобился, я и хорош стал. Не стану я прислуживать». «Шейба, подумайте, что вы говорите, ведь это бунт». «Какой там бунт?» — заступился кто-то за Шейбу. «Мало ли что скажут, служим Господу Богу, а ведь есть-то тоже хочется. Вот что я думаю». Пришел старший надзиратель. «Шейба, опомнитесь, идите в часовню». «Не пойду». «Тогда будете вызваны к начальству». «Ладно, пусть к начальству». Весть о бунте арестанта Шейбы молнией разнеслась среди надзирателей. 18-я камера давно казалась мне подозрительной, шептались они между собой. «Арестант Шейба не верит в Бога», — разлетелось по тюрьме, — «и за это его вызывает начальство». Тем временем арестант Шейба уже стоял перед начальником. Сознание своей незаменимости делало его непреклонным. У начальника лицо было красное от гнева. «Как ты смеешь, скотина, так говорить? Отказываюсь прислуживать даром!» — сердито кричал он. «Будешь прислуживать, да еще карцер получишь!» «Не буду!» — начальник в отчаянии взревел. «Будешь служить?» «Не буду!» «Увести в карцер!» — приказал он надзирателю. Шейба шел гордо. Теперь дело было уже не в кнедлике, а в принципе. Даже такое преддверие ада, как карцер, не сломило его. Он уселся в темноте на нары, радуясь, что никто не заставит его быть министрантом против воли. Между тем начальник тюрьмы, ломая руки, метался по своему кабинету. Через четверть часа придет капеллан, а у них нет министранта. Позор! Капеллан опоздал на 5 минут. Он медленно шел к тюремной канцелярии, размышляя о том, что гонорар за проповедь и мессу все-таки слишком скуден. За сегодняшнюю проповедь ему следовало бы получить по меньшей мере 10 крон, а не какие-то жалкие 3 гульдена. Да, так было бы справедливо. За проповедь столько же, сколько за мессу. Проповедь оказывает благотворное влияние на арестантов, особенно сегодняшнее, на тему о том, что небо печется о каждом создании Божьем. Капеллан улыбнулся и вошел в канцелярию тюрьмы, где у печки понуро сидел начальник. При виде капеллана начальник тюрьмы встал и приветствовал его. «Доброе утро, ваше преподобие!» Затем снова уселся на скамью и, сокрушенно уставившись на печку, произнес: «Представьте себе, ваше преподобие, Шейба забастовал!» Капеллан удивленно посмотрел на надзирателя. «Нет, кажется, не пьян». «Но пан начальник...» «Шейба взбунтовался, достойный отец», — продолжал начальник. «Он не хочет быть министрантом из-за того, что я лишил его кнедлика. Я приказал этого мерзавца посадить в темный карцер». «Я должен с ним поговорить», — решил капеллан. «Откройте карцер». Начальник махнул рукой. «Если Шейба не послушался слуги государства, который посадил его в карцер, то неужели он послушается слуги Господа, против которого взбунтовался?» «Я думаю, достойный отец, что из этого ничего не выйдет», — малодушно буркнул он. Капеллан с надзирателем ушли, и начальник тюрьмы остался один. Глядя на часы, он думал: «Теперь Шейбу, наверное, стращают адом». А капеллан в это время стоял на пороге темного карцера и смотрел на Шейбу. Через открытую дверь падал дневной свет. Даже в этом полумраке видно было, какое упрямое лицо у арестанта. Он стоял несокрушимо, как скала, и гордо взирал на капеллана. «Ага, вот и парламентария прислали». В этот момент Шейбу так и распирало от небывалого чувства собственного достоинства, и он твердо заявил капеллану: «Нет, ваше преподобие, ни за что я прислуживать не буду». Капеллан обратился к святому Фоме Кемпийскому. Фома Кемпийский, Томас Хаммеркен, 1380-1471, немецкий средневековый мистик, автор ряда религиозных трактатов, проповедующих покорность и религиозный аскетизм. Он обрушил на Шейбу несколько цитат из творений этого отца церкви. «Боже, не дай этому человеку слушать несправедливое, дай ему подлинное познание самого себя. Пусть не в себя, но только в тебя верует милостивый. О, бессмертный, укажи ему путь, дабы с охотой служил тебе». «Ну как, Шейба, будете прислуживать?» «Не буду, ваше преподобие». Началась борьба, упорная борьба между Шейбой и капелланом, борьба между богословом и забастовавшим министрантом. А из-за спины капеллана грозил Шейбе связкой ключей надзиратель. Но Шейба оставался непреклонным. Даже если бы надзиратели избили его ключами, они умеют это делать так, что никто из других заключенных ни о чем не подозревает, даже тогда Шейба не согласился бы. Он уже не просто арестант, а нечто большее. Капеллан, как и предполагал начальник тюрьмы, добрался уже и до ада. Надзиратель счел нужным поддержать капеллана и добавил к перечислению адских мук то, что забыл сей ревностный служитель Божий. «Вас, Шейба, черти огненными языками будут лизать», — сказал он, вращая глазами. «Пусть», — серьезно ответил Шейба. Капеллан терял терпение. В соседних камерах арестанты, надеявшись по дороге в церковь подобрать окурки, колотили в дверь и кричали: «Хотим в церковь! Хотим в церковь!» «Слышите, Шейба, ваши собратья желают освежить свою душу посещением часовни, а вы препятствуете им. Осознаете ли вы, что совершаете этим смертный грех?» «Я, ваше преподобие, тоже хочу в часовню. Я добрый католик и умру в той вере, в какой меня воспитала мать, но даром прислуживать не буду». «Может быть, после богослужения вы попросите прощения у начальника, и он снова будет давать вам добавочный кнедлик?» Шейба пожал плечами. Он чувствовал подвох. «После богослужения? Нет уж, дудки, его не проведешь. Тогда-то он ничего не получит, разве только посадят в карцер на хлеб да на воду». «Ваше преподобие», — добродушно сказал он, — «кто же покупает кота в мешке? Обещанного 3 года жду. Вот вы говорите, ваша милость, что всемогущий вычеркнет меня из списка детей своих. Знаете, ваше преподобие, до таких арестантов, как я, Господу Богу и дела нет. Но только я без кнедлика быть министрантом не согласен». «Верите вы в Бога, Шейба?» «Верю». «Верите, что Бог накажет вас за бунт?» «Верю». Этот ответ сбил с толку капеллана. Если бы Шейба сказал «не верю», он бы ему доказал, по крайней мере, он надеялся доказать, что Бог его накажет за неверие. Что же ему сказать? А без министранта ему не отслужить мессы, и тогда он потеряет свои 10 крон. «Шейба, прошу вас, пойдемте в часовню». Вот как! Капеллан его просит. И Шейба почувствовал себя еще более важным. Он знал, что садиться в присутствии начальства запрещается уставом, но сел. «Кто господин?» — подумал он. «Я господин». «Мы закуем вас в кандалы», — присовокупил надзиратель к просьбе капеллана, стараясь этим поддержать авторитет духовного лица. «Ваше преподобие, обещайте, что я получу кнедлик, и со мной ничего не случится, тогда я соглашусь. Иначе не пойду, лучше мне сгнить здесь». «Обещаю», — сказал капеллан. Шейба встал и подошел к капеллану. «Ваше преподобие, тогда уж будьте ласковы, дайте мне на том вашу руку». Растерявшийся капеллан подумал, что Шейба в знак благодарности хочет поцеловать ему руку, и протянул ее. Шейба бодро пожал ее и добродушно заключил: «Ну, стало быть, по рукам». У капеллана даже мысли в голове перепутались. Он испугался: а что если Шейба — бывший убийца? Никогда капеллан не интересовался, за что он сидит. И по пути в часовню, куда Шейба шагал с видом человека, выигравшего почти безнадежную тяжбу, капеллан не без опаски осведомился: «Ну, а за что же вы, собственно, отбываете наказание?» «Грабеж, ваше преподобие, небольшой грабеж». Капеллан облегченно вздохнул: «Слава тебе, Господи, только грабеж», и поспешил сообщить начальнику тюрьмы, на каких условиях Шейба прекратил бунт. Начальник выругался: «Теперь уж ничего не поделаешь, но рукопожатие капеллана обошлось государству во 100 кнедликов в год». Богослужение прошло в полном порядке. Шейба служил сегодня усерднее, чем обычно. После богослужения капеллан и начальник тюрьмы отправились в кабачок. «Вот что, пан начальник, — сказал капеллан, когда они уселись за столик, — 3 гульдена за проповедь все-таки маловато. Постарайтесь, чтобы я получал 10 крон, а не то забастую я сам». А в это время арестант Шейба услаждался кнедликом, добытым с таким трудом. Набив рот, он рассказывал своим сотоварищам: «Да, братцы, всемогущему на меня наплевать, но без кнедлика я не стал бы служить ему». С тех пор арестант Шейба снискал безграничное уважение 18-й камеры.